Ваши матери, созвездие Божьих, и Хейлогов дела, и прочие среди животных, сам пророк и свете яда, среди славы и всех вальных апостолов, с наших, Хайх Висмирича Творца, Восьми Писка Маюского, и Пады Писка Никейского, из мужских Провозраха Андроника, святых мучеников и филонилы, и славы лучших, подобных лосось, отца нашего, синеводного благослова, и сапрана отца нашего Яна, венца града чатворца, от лосось из наших, от ведосия, Феофана, апостика и почитов сельских, Властья, Химьяны, Ищи святых, плюс посветность, благо человек любит. Мерцающим с духа. Снова перед нами области Богородицы. Хотя много раз посещал вас. Многим известны Удеяния, исходящие от него. Но со временем ослабляет о них память, надо напомнить хотя бы то событие, которое были в нашем граде. Вот первые приезды, когда он прибыл с Медом Анастасием, и была бы она одна американка, не православная, но много делавшая добра, возжившая у ней во русских князя, просили перевести в тот дом области Богородицы. А да, так была настолько война, что царь сказали, она увеличилась лучших докторов, что никогда она не сможет выйти из своего дома, она не сможет себя постись в другие места. Вот принести образ, служи молебен. Она пожелала также приложиться к нему. Принести образская постель, она приложилась. Через несколько уже была в пути к правлению. Сидя она, бежала даже в Европу, во Франции, с москалого там чуди, который произошел с ней. Вот одно из бесчисленных чудес, истекающих из образа. И также все события, которые были связаны с этим образом. Как старались украсить этот образ еще в городе Курске. Как старались взорвать его, взрывы разрушили многую часть храма. Вокруг этого образа он победил собой иконы. И другие события связаны с этим образом. Так, начиная от тех, которые касались событий всей России. Как происходят чудеса? Необъясним это словом. Пытались безбожники установить, как происходят чудеса. По поводу чудес, происходивших в различных местах, изучали различные комиссии. Человек не тень мощей. Получали для того профессоров и докторов. Никогда не смогли установить, что же действует. Здесь сила Божья благодать. Кто не бодрит нашим образом, не бодрит нашим разумом. Образа чудотворные, как и все образа, не только вещественные напоминания о известных лицах и не о бывших событиях. Образа – это источник власти Божьей. После освящения они действительно становятся ками. В благовении местах надо прикасаться к ним. Не рассматривать образ, как написаны тени и члены тела. Не рассматривать их, как обычные предметы житейские. Просто все времени, потому что от них истекает благодать Божия. Тоже она поражает тех, которые неблаговедно подходят к образам Божьим. Как поется наш церковный свет. Не сквозь, не только не стивих. Каспер за них не Каспер не хочет святыню. Не будем же неблаговейно подходить к образам Божьей Матери, каким-то и другим образам, каким-то предметом священным. То дело церковной власти определять, насколько образ соответствует православному и украинизанию. А остальные все, и то должны мы делать только по долгу нашему, а не потому, что бы это хотелось. А остальные из благовения будут показать глаза Божьи. И ждать от них милости Божьей, которые будут стекать всем верующим, и будет стекать всем верующим. Но поражает умы тех, которые благовейно прикасаются к святыне. Вот с благовением будем и принимать этот образ у себя в домах. Благовейно кланяться, милостивые, причисто Божьей Матери, и спросит Господь, все вам здравия, кому здравия, кому правы смерть печали, и всякому тот, что кому потребно. Напоминаю, что этот образ будет посещать всю неделю до субботы в различные места. Потом в субботу ко всевышнему он будет передан в Казанский приход. Будет там находиться до праздника Казанского иконы Божьей Матери включительно. А на следующий день вернется опять в собор. И будет здесь, в соборе, на хоборе наш праздник поворотится в радости всех скорбящих. Потом будет посещать другие места. Всех прошу записаться заранее. Образ будет в Сан-Франциско, вероятно, до дня Архангела Михаила. Потом он будет посетить церкви и другие отдаленные места и епархии. Потом прошу не откладывать запись на посещение, вписывать церковного ящика здесь, в соборе, или в доме Святого Тихона Задонского, где его вызывают все это время, когда он не прощает домов. Прошу не откладывать на последние дни, потому что обычно последние дни бывает большое накопление желающих, и тогда не успевают посетить, и потом люди ропщут, на кого-то свалят вину, на самом деле будут сами тоже виноваты тем, что вовремя не записались. Предайте всем тем, которые не находятся сейчас в церкви. Потом прошу, так как для поездки иконы нужны машины, прошу желающих добровольно повозить от святыню, записаться в святом ящике. Кто может предоставить свою машину в распоряжение для и в какие часы можешь предоставить, что-то сделать, потому что у нас уже сейчас были затруднения с достатком образом тех, которые желают передать дома. А то совершенно здесь, я прошу не уходить, я остаться здесь, для того, чтобы распределить время посещения отдельных церквей.